колыбель. Птицы белые мои к солнцу улетели по затерянным следам. Поспешите в край далекий, в край далекий, в путь нелегкий, к светлым солнечным годам. Отыщите мою радость, что за горем затерялась. Принесите песню мне о родившейся весне. Закрыли тучи и родник живой воды напоит сады. Отыщите в тишине голос ласковый, любимый, рук тепло, дающий силы, взгляд ее верните мне. Принесите мне веселье рек и рек весенних, жар людских сердец согретых, вольных странствий теплым ветром. Попросите небо не темнеть от гнева, попросите у полей мирного раздолья, попросите у лесов чистых звонких голосов, чтоб сказать.